208. Мысль о нас, как очищение сознания, подобно смотрению вдаль. Тогда дух человека приобретает особое мужество, которое теплится и переносит через опасности. Без высшего мира трудно отправляться в путь.